Глава третья. Овен и Скорпион. В вихре из обломков кирпичей и кусков штукатурки сверкнула огромная золотистая, будто сотканная из множества искрящихся молний огня, фигура крупного винторогого барана. Чернокнижец прикрыл лицо руками, чтобы пыль не попала в глаза. Когда дым немного рассеялся, Феофании уже не было. Казалось, она растворилась в темноте. Баран из пламени и молний тоже исчез, но зато через широкий пролом в стене прошли две высокие стройные фигуры — парень и девушка. Оба в черных джинсах и высоких ботинках на шнуровке, в коротких кожаных куртках, поверх которых блестели серебристые пластины защитной брони, покрытые разными оккультными символами. Броня покрывала их плечи, грудь и спину, опускалась на живот. Под куртками виднелись кожаные пояса, с которых свисали короткие ножны. Поверх хромированной брони на груди каждого сияли в темноте магические медальоны. Чернокнижец, который уже видел подобные талисманы, понял, что ничего хорошего ждать не стоит. На медальоне девушки виднелось изображение скорпиона, а на груди парня сиял голубым светом овен. Денис приглушенно чертыхнулся. Представители королевского зодиака. Только их тут не хватало. Он хорошо знал их, ведь они уже встречались раньше. Скорпионом была Серафима Далмацкая, а медальоном овна владел ее парень Клим Поликутин, с которым Денис когда-то учился в одном классе. На всякий случай он снова огляделся по сторонам. Но Феофании и правда уже не было в помещении. Похоже, она дала стрекача, как только почуяла опасность. Шустрая дамочка. Он пожалел, что не присоединился к ней до того, как эти двое его увидели. «Кажется, я немного не рассчитал свои силы», — смущенно признался Клим Поликутин и закашлялся от пыли. «Вместе с дверью случайно снес полстены». «В следующий раз тебе действительно стоит быть поаккуратнее», — вполголоса согласилась Серафима. «И кто тут у нас?» Присмотревшись, она узнала Дениса, и ее глаза изумленно расширились. «Это ты называешь немного?» — фыркнул Денис. «Да ты чуть крышу нам на голову не обрушил!» «Чернокнижец?» — пораженно воскликнула Далмацкая. «А ты какого черта тут делаешь?» «То же самое я хотел у вас спросить», — не остался в долгу Денис. Далмацкая тоже была его ровесницей. Место в королевском зодиаке, тайном правительстве первородных, досталось ей по наследству от погибшего отца. Серафима была очень красива, но при этом обладала еще и незаурядным умом и твердым характером. Ее длинные темные волосы по обыкновению были собраны в густой хвост на затылке, а на изящной шее виднелась татуировка в виде небольшого черного паука. Они с Климом Поликутиным отлично подходили друг к другу. Отец Клима также состоял раньше в королевском зодиаке, но погиб, правда, успев заранее передать сыну свои силы, состояние и членство в тайном круге избранных. «Денис?» — удивился Клим, хмуро его разглядывая. «Вы в таком виде по городу ходите?» — осведомился чернокнижец. «Вас полиция не останавливает?» «Обычно нас все за косплееров принимают», — сказал Поликутин, а затем увидел меловые линии пентаграммы на полу, частично засыпанные песком и обломками штукатурки. «Так вот, что мы почуяли!» «В каком смысле почуяли?» — не понял Денис. «Да мы тут проходили неподалеку и вдруг почувствовали присутствие каких-то магических проявлений. Мы всегда ощущаем, когда поблизости кто-то творит сильную магию. Вот и решили заглянуть. Ты чем тут занимался вообще?» «Да так», — отмахнулся чернокнижец, искренне надеясь, что они не увидят обрывки пластиковых стяжек на полу. «Просто хотел кое-что проверить». «Тоже мне проверяльщик. Тебя самого давно проверить следует», — недовольно буркнула Серафима. «Но это даже хорошо, что мы тебя встретили». Денису не слишком понравилась ее интонация. «С чего это вдруг?» — спросил он. «Ты ведь теперь работаешь на мастера игрушек. Да к тому же являешься его единственным учеником. А мы наслышаны об этом жутком типе», — сообщила Скорпион. Он уже не раз нарушал закон, либо пытался как-то обойти наши правила. Стрелец попросил нас за ним присматривать, так что теперь твой учитель находится под пристальным наблюдением королевского зодиака. Да и ты вместе с ним. В общем, не советую идти у него на поводу, особенно если он вдруг начнет приказывать тебе что-нибудь странное. Со своим учителем я как-нибудь сам разберусь, а вы занимаетесь лучше своими делами, — посоветовал членам зодиака Денис. Именно этим мы и занимаемся. А ты не забывай, что карой за нарушение законов сообщества первородных может быть полное лишение магических сил, а то и жизни, — на всякий случай напомнила ему Серафима. Зависит от того, что именно ты натворишь. Надо же, как страшно! Притворно поежился чернокнижец. «Ну, уверяю вас, никаких законов я не нарушал». «Это пока». «А мастер игрушек?» — ставил Клим. «Чем он сейчас занимается в своем лесном логове?» «Об этом лучше у него самого спросите. Я не видел его уже пару недель». «Наслышаны», — кивнула Серафима. «Говорят, к твоему учителю...» «Недавно обращался глава дворянского собрания, то бишь клуба Калиостро, а он отправил тебя вместо себя». «Так что происходит, чернокнижец? Клуб Калиостро уже не раз оказывался замешан в разных гнусностях, а теперь они снова что-то затевают? Нам уже пора бить тревогу». «Что тебе приказано сделать?» — спросил Поликутин. «Ничего такого, о чем вам следовало бы знать», — парировал Денис, поднимаясь на ноги и отряхивая штаны. — Я вам серьезно говорю. Занимайтесь лучше своими делами. Ведь они гораздо важнее того, чем занимаемся мы, рядовые маги. — Рядовые? — жестко хохотнула Серафима Долмацкая. — С этим я бы поспорила. Слишком много странных вещей творится рядом с тобой, Денис. Так что будь уверен, теперь мы тебя в покое не оставим. — О! — «Я польщен вашим вниманием, даже немного горжусь», — криво усмехнулся чернокнижец. «Вы такие важные, серьезные, напыщенные, снизошли до моей скромной персоны. Только чем это я вас так привлек?» «Наш долг — следить за тем, как ты используешь свои магические силы, и что в тебе преобладает, тьма или свет», — неохотно сообщила Серафима. «На твой счет поступили вполне конкретные указания, и нам придется их выполнять. Я тоже этому не слишком рада. Так чем ты тут занимался, чернокнижец? Думаешь, я не заметила, что ты стоишь в центре пентаграммы заклятия Лич? И для кого же ты ее приготовил?» Чернокнижец мысленно выругался. Его надежды не оправдались, они все-таки разглядели символы на полу. «Скорее, она была приготовлена для меня», — вполголоса сообщил он. «Вот как?» — заинтересовалась Скорпион. «Тогда каким же образом ты сумел из нее выбраться? А главное, чьих рук это дело?» «Здесь не случилось ничего такого, с чем бы я не справился», — отмахнулся чернокнижец, натягивая пуховик. Затем поднял с пола рюкзак и скипетр Макрополуса. «Поэтому завязывайте со своими расспросами, говорю же. Я просто хотел кое-что проверить, и это никак не связано с мастером игрушек и клубом Калиостро». «Но что именно ты хотел проверить?» — не унималась Долмацкая. «Не вашего ума дело. Или хотите забить тревогу и созвать сюда весь королевский зодиак? Наверняка им это не слишком понравится». «Думаю, с тобой мы и сами справимся», — насмешливо бросила Серафима. «Зачем отвлекать коллег от важных дел ради какого-то взорвавшегося колдунишки?» «О, так теперь я взорвавшийся колдунишка», — хмыкнул чернокнижец, направляясь к пролому в стене. «В ход пошли оскорбления». «Ты еще не слышал, как я могу оскорблять?» — бросила Серафима. «Да, со мной так не обращались с тех пор, как я на почту ходил». «Хватит поясничать. Мы знаем об убийствах, случившихся в Белогорах, Денис», — мрачно заявил Клим. — Ты был там, как и твои новые приятели. Ипполит Бестужев — это жуткая мадам Анаит. Потом уже в Санкт-Петербурге какая-то чертовщина произошла на открытии новой выставки, и опять поблизости крутились Бестужев и Анаит. Их даже в новостях показали. Они изо всех сил изображали потерпевших, жаловались полиции, давали интервью журналистам. Но я думаю, что все это лишь игра. И ты — какая-то часть этой игры. Лучше расскажи нам сейчас, что тебе об этом известно, пока мы просим по-хорошему. Или потом у тебя начнутся серьезные проблемы. Денис замер, затем обернулся. «Вы с ума сошли?» — раздраженно воскликнул он. «С чего вы взяли, что я имею к этому какое-то отношение?» «Не ты, так и Полит Бестужев. А мы просто отрабатываем все возможные зацепки», — пожала плечами Серафима. «Кстати, в обоих случаях поблизости был замечен тип по имени Арбагаст. Иногда он еще зовет себя Борисом. Знаешь такого?» На лице чернокнижца не дрогнул ни один мускул. «У меня много знакомых Борисов». Денис не собирался откровенничать. «Понятия не имею, о ком именно идет речь». «Некая жуткая помесь человека и демона», — уточнил Клим Поликутин. «Обладает кое-какими способностями к магии, может менять облик. Чаще всего превращается в кота или огненную рептилию, размером с человека, но его видели и в других обличьях». «Впервые об этом слышу», — бросил Денис и, не прощаясь, снова двинулся к пролому в стене. «Если уж члены королевского зодиака подозревают его невесть в чем, пусть сами и занимаются своими расследованиями. Еще не хватало им помогать. Со своими проблемами разобраться бы». «Мы ведь знаем, что ты врешь, чернокнижец», — припечатала его Серафима. «Так что не прикидывайся наивным дурачком. Мой отец часто рассказывал мне о мастере игрушек, о том, какой это неприятный и вероломный тип, о том, на что он способен. Если мы выясним, что ты и твой учитель как-то причастны к происходящему, вам обоим не поздоровится. Уж я об этом позабочусь». «Да неужели?» Не глядя на нее, хмыкнул чернокнижец. «Что ж, не теряйте времени даром». «Королевский зодиак сделает все, чтобы вы никому больше не смогли причинить вреда. Если придется, я сама надеру тебе зад». Денис, не оборачиваясь, поднял обе руки вверх и показал Скорпиону и Овну оттопыренные средние пальцы, а затем быстро удалился. Серафима возмущенно фыркнула, а Клим тихонько хмыкнул. «Как это по-взрослому, чернокнижец? Но мы все равно выведем тебя на чистую воду, даже не сомневайся!» — зазвенел вдогонку Денису гневный голос Далмацкой.